Глава 6. Я очнулся, глядя на выскочившее меню и мерцающую рядом надпись «Предоставлено Toys Corporation». Крупные буквы переливались алмазными звездами. «Ждем вас снова». «Прекрасно», — пробормотал я, — «и это называется лучшими сценами из фильмов». Пока я снимал шлем, Лизбет смотрела на меня, подняв брови и скрестив руки на груди. «Ну как? Хорошо провел время?» — спросила она, ехидно улыбнувшись. «Быстро кончилось», — ответил я, задумавшись. «Нет ли в других программах полнометражных версий, скажем, «Бои викингов» или тот же «Персидский гарем»?» На самом деле я был поклонником человеческой истории. Конечно, мне не хотелось, чтобы эти времена вернулись, но уж если в чем-то можно было положиться на Homo sapiens, так это в том, что в плане драматичности они вас не разочаруют. Всевозможные скандалы, три мировые войны, художественные школы, игры, литература, фильмы. А музыка? Я обожал Моцарта, но любил и Бобби Дилана, с Эдит Пиаф. Я взял Лизбет за руку, и мы направились в центр зала. «Давай взглянем на этих кукол. Хочу посмотреть. Подойдут ли они Эйприл и Хлое?» — предложила она. «Девочки от них просто без ума». «У них и так полно игрушек», — начал возмущаться я, но тут же сдался. «Ладно, чертенок, ты же знаешь, я не могу им отказать». Лизбет имела в виду демонстрацию последней модели этого сезона — Джессику и Джейкоба. Симпатичных маленьких андроидов, которые выглядели точь-в-точь как живые. Детишки по всей стране, и наши дочки в том числе, приставали к родителям, умоляя купить их в магазине игрушек. Рекламный дисплей был разбит на несколько секций, в каждой из которых показывали разные интерьеры – дом, офис, магазин, кафе, где болтали, работали и ели обычные с виду люди, только 16 дюймов ростом. Честно говоря, хотя я не мог оторвать от них глаз, эти куклы казались мне довольно жутковатыми. Но толпа вокруг возбужденно гудела, особенно в том месте, где стояла табличка с надписью «Эти модели распространяются только по специальному заказу». Подойдя ближе, мы с Лизбет сразу поняли, почему. «Фух, Хейс!» — воскликнула она. «Господи, это отвратительно!» Под табличкой Джейкоб и Джессика, в чем мать родила, лежали на кукольной кроватке и вовсю предавались утехам плотской страсти. Нет, честное слово, все выглядело очень натурально. «Придется вычеркнуть специальный заказ из списка», — пробормотала Лизбет. «Энергичные ребята, правда? У них неплохо получается». Лизбет поморщилась. «Как будто на свете нет ничего лучше, чем трахаться до умопомрачения. Ты не согласен, Хейс? Уверена, этих кукол программировал мужчина, причем в возрасте от 16 до 35. Нужно поручить переделку кода какой-нибудь женщине». «Хочешь попробовать?» — спросил я. Лизбет специализировалась по биосхемам и считалась лучшим экспертом в агентстве перемен. «И что ты думаешь там поменять, мое сокровище? Чтобы все Джейкобы были похожи на меня?» Ее губы мягко коснулись моего уха. «Знаешь, а это неплохая идея, Хейс». «Кажется, официальная часть вечера уже закончилась», — проворковала она. «Как насчет того, чтобы вернуться домой? Может, там мы сыграем в нашу собственную игру?» «Хорошо, уходим», — согласился я. И, взяв ее за руку, повлек за собой сквозь бурлившую в зале толпу. Лучший вечер в нашей профессиональной жизни обещал стать еще более заманчивым и гораздо более интимным. Мы с чертенком ехали домой. Здорово! Глава 7. Но тут наши дела стали принимать скверный и даже опасный поворот. Перед президентским особняком стояли вышколенные электронные дворецкие и провожали богатых и знаменитых гостей к длинному ряду ожидавших их лимузинов. Мы с Лизбет сели в полностью автоматизированный автомобиль, взятый на прокат в агентстве, чтобы насладиться воздушной прогулкой по элитному кварталу в Нью-Лейк-Сити. Вокруг громоздились сверкающие стоэтажные здания, среди которых с невероятной скоростью сновали летающие автомобили, автобусы и грузовики. Чертенок была совершенно права. Мы правили миром. Раз уж элиты спасли планету, почему бы нет? За районом роскошных небоскребов черными дырами зияли человеческие трущобы. Грустное зрелище, хотя они это и заслужили. Впрочем, президентский план поможет покончить с ними раз и навсегда. Люди уже показали, что не заслуживают ни малейшего доверия. Мы с Лизбет прилипли друг к другу, как два возбужденных подростка. Небольшой разогрев перед предстоящей ночью. Лизбет отпускала шуточки насчет президентских комплиментов. «Я хочу, чтобы ты попробовал новые пилюли «Раптор», Хейс, гарантированный двухминутный оргазм». «Если ваш оргазм длится больше часа, обратитесь к врачу», — сострил я, наклонившись для поцелуя. И тут вдруг что-то грохнуло по крыше Даймлера, словно на нас свалился метеорит. Чудовищный удар смял сверхпрочную титановую оболочку, нас стряхнуло, и мы шлепнулись на улицу, совершив жесткую посадку. «Хейс!» — встревоженно воскликнула Лизбет. «На нас напали! Но это невозможно! Как они посмели?» В первый момент я ничего не мог разглядеть сквозь вдребезги разбитые окна. Потом услышал вопли и топот ног. К нам быстро бежали люди, 6 или 7 человек. Еще не успев отстегнуть ремни безопасности, я почувствовал отвратительный запах их тел. Гнусные твари сбросили на нас чужую машину, чтобы заставить приземлиться, и теперь мчались со всех ног, собираясь убить. Ограбление, может быть, изнасилование. Вот что они нам готовили, причем обоим. Как и все элиты, я терпеть не мог людей. Они были невероятно ленивы и глупые, и от них всегда разило той тошнотворной пищей, которую они в себя запихивали. Элиты называли их не иначе, как скунсами, хотя по образу жизни они больше смахивали на гиен или бешеных собак. Все знали, что люди — это насилие, ложь и тупая злоба, и так на протяжении всей истории. Они сами написали об этом кучу книг. От Горация и Гомера до Томаса Фридмана и Стига Ларсена. Как сотрудники агентства перемен, мы с Лизбет несли этим варварам закон и порядок, а также справедливое возмездие за их преступления. Напасть на элитов, да еще в закрытой зоне, за столь дерзкий поступок они заслуживали самой худшей кары — медленной смерти. Теперь я разглядел, что это была довольно гнусная компания даже для людей. Злобные, угрожающие лица, а в руках острые, как бритва, ножи, и резаки, или старомодные короткостволы. Мои встроенные сенсоры мгновенно отсортировали членов банды по уровню опасности, от минимальной до критической. Я сразу понял, что трое из них имеют биохимические усилители, улучшенную мускулатуру, суставы и нервные рефлексы. Это было довольно необычно, хотя, в принципе, возможно. Современная биоинженерия могла усовершенствовать человеческий организм почти до уровня элита. «Ну, что, готово?» — спросил я Лизбет. Моя жена имела докторскую степень по техническим наукам и коэффициент IQ на уровне гения, но при этом была великолепным уличным бойцом. Я тоже, только с ученой степенью по истории. «Мне бы обувь получше», — пробормотала Лизбет и поморщилась, взглянув на свои бальные туфли. Глава 8. Я рывком распахнул дверцу лимузина использовав ее как щит, и выскочил наружу. Лизбет мгновенно последовала за мной. Ее красивая нога сверкнула под вечерним платьем, и острый каблук вонзился одному из негодяев в ухо. Тот отшатнулся, взвыв от боли. «Бросай оружие!» — заорал я. Никто не послушался. Понятное дело. Я выбрал самого слабого из нападавших и вильнул в сторону, когда тот махнул в воздухе огромным резаком. Перехватив его запястье, я применил прием и швырнул противника на тротуар. Тот глухо шлепнулся о фонарный столб и сполз на мостовую. Звук был, как у хрустнувшей в мешке бутылки. Интересно, успел ли он его услышать, прежде чем у него треснул череп? На меня с воплем налетел еще один урод. Сделав ложный выпад, я спружинил вверх, прокрутил сальто в воздухе и изо всей силы обрушился на бандита сверху, раздробив ему плечевые кости. «У троих полное усиление», — предупредил я Лизбет. «Ясно, Хейс. Спасибо, милый. Я буду понежнее». Следующий противник оказался умнее. Его явно чем-то накачали. Он не стал драться, а бросился на утек, притворился, что удирает. Я настиг его 10 гигантскими шагами. Когда мои пальцы почти вцепились в его правый локоть, он молниеносно развернулся, и в его левой руке блеснул второй нож. Лезвие вспыхнуло в миллиметре от моего горла, и я услышал, как сталь просвистела в воздухе. «Хорошая попытка», — одобрил я, — «впечатляет». Одним движением я догнал его улетающую в пустоту руку и выбил из нее нож, а вторым мощным ударом сзади размозжил ему правый локоть. В следующий момент голова умника уже торчала в уличной ограде, зажатая как в ошейнике, между плотно стянувших шею железных прутьев. «Не волнуйся», — успокоил я его, — «полиция тебя вытащит». Для допроса мне нужна была хотя бы парочка живых ублюдков. Не стоило об этом забывать. Я оглянулся на Лизбет, убедиться, что с ней все в порядке. Моя очаровательная женушка только что избавилась еще от одного навязчивого поклонника сокрушительным ударом в ребра, изобразив при этом что-то вроде балетного па. На досуге она занималась танцами и иногда устраивала домашние представления для меня и дочурок. «Так держать, доктор Бейкер!» — крикнул я. «Есть, доктор Бейкер!» Я переключил внимание на последнего бандита, самого опасного из всех, если верить моим сенсорам. Тот все еще сидел за рулем машины, которой они протаранили наш лимузин. Он не участвовал в драке и только следил за ней со стороны. Кто это? Трус или мозг группы? Конечно, если у людей вообще есть мозги. И вдруг я понял, что это не он, а она. Короткой стрижкой атаманша смахивала на мужчину, но фигура и лицо были явно женские. Она смотрела на меня в открытое окно, и в ее глазах кипела такая ненависть, что мне стало не по себе. А потом я и вовсе испытал шок. Она знала мое имя. «Считаешь себя героем, Хейс Бейкер?» — спросила она холодно. «Беда в том, что ты сам не понимаешь, что творишь. Преступники здесь не мы, а вы!» С этими словами она крутанула руль, и ее машина резко пошла вверх. Я мог бы прыгнуть и ухватиться за задний бампер, у меня наверняка бы получилось. Мои мышцы напряглись, но я словно прирос к земле, сам не знаю почему. Лизбет с беспокойством взглянула на меня. «Хейс!» — крикнула она. «Хейс, ты ранен?» «Нет, я в порядке». Жена удивленно подняла брови. «Тогда почему ты не достал водителя?» «Просто решил, что это слишком рискованно», — ответил я, хотя не думал ничего подобного. «Машина могла рухнуть вниз, а здесь живут элиты. Не волнуйся, мы ее поймаем». «Ее?» — изумленно переспросила Лизбет. «Я думала, у людей все женщины беременны и торчат на кухне». «Хорошо сказано, чертенок», — кивнул я, и мы обнялись. Ей всегда удавались шутки про людей.